Глава 29. Каталог невест. Днем Мираж казался спящим зверем. В этот раз мы припарковались у главного входа, а не в закутке, где я впервые увидела появившихся оборотней. Рад помог мне выбраться из машины, и я с удовольствием вложила руку в его локоть. Кажется, я уже и сама проникаюсь этой истинностью. Нравится быть с ним рядом. Спокойно. Рад толкнул дверь внутрь и махнул рукой встрепенувшемуся охраннику, который от нечего делать валялся на диване. По залу бродили люди в белых рабочих комбинезонах, протирали пыль, пролитые напитки, собирали мусор и посуду. Не знаю, что здесь было накануне, но погуляли от души. Двое барменов у стойки занимались ревизией бутылок, отмечая что-то в тонком планшете. Все-таки днем, при свете проникающего сквозь узкие окна солнца, тут совсем иначе. Лишняя подсветка выключена. Музыка не играет. Очень резкий контраст в сравнении с тем, что я помню. А еще сегодня здесь совершенно точно безопасно. Хотя это возможно из-за шагающего рядом Рада. Мы прошли зал насквозь, поднялись по лестнице, вип-ложу, и прошли в дальнюю ее часть. Сперва был странный коридор с темно-красными орнаментными обоями, по обоим сторонам которого в шахматном порядке располагались двери. У меня возникла нехорошая ассоциация, но я не стала спрашивать. За поворотом обнаружилась еще одна дверь, перед которой торчал охранник. Рад ему не понравился, так что рослый парень вышел вперед. На миг мужчины скрестили взгляды. Потом охранник отступил. Мы оказались в темном кабинете, большую часть которого занимал огромный стол, на котором, пожалуй, можно даже спать. За ним сидел крупный, немного располневший мужчина в спортивной майке. С виду классический бандит из боевиков. Толстая золотая цепь на шее, короткая стрижка. Лицо казалось смутно знакомым, но я никак не могла вспомнить, где его видела. «Чего тебе, медведь?» — хмыкнул хозяин кабинета, а потом скользнул по мне липким взглядом. «Если девка не устроила, ничем не могу помочь. Такое бывает. Приходи вечером, покажу каталог». Ты покажешь его сейчас, Гор. И нет, моя девушка тут ни при чем. Кто-то из твоих клиентов уволок ее подругу против воли. Так что доставай альбомы и показывай. Тот наклонил голову и еще раз мазнул по мне взглядом. Отсюда никто не уходит против воли. Такие правила. Если ее подруга ушла с кем-то из гостей, значит, на то была ее воля. Она не знала, на что соглашается. «Ты скажешь адрес, или мне придется вытряхнуть тут все, чтобы получить ответы?» «Дерзишь, старик. В былые времена я вполне мог начистить тебе рожу». «Те времена давно прошли, так что уймись и делай, что велено». Рад поднял подбородок, и глаза его сверкнули. «То, что князь сохранил твою жизнь, ценности ей не прибавит. Давай обмен. Я тебе информацию, ты мне свою милую подружку». Гор оскалился и облизнул губы. «Сладкая такая. У меня ее типажа не хватает». Я вздрогнула и прижалась ближе к Раду. «Еще одно подобное предложение в адрес моей истинной, и будешь собирать по полу зубы», пообещал медведь и шагнул к столу. «Алик, ты напрасно меня бесишь. Мне с тобой хорошие отношения без надобности, а вот тебе со мной не помешают. Ты постоянно забываешь, что тебя лишили сил альфы. Сейчас ты не более чем человек, жизнь которого ограничена согласованными со мной в том числе рамками, как и жизни всех нас», — хмыкнул тот. «Думаешь, если вхож в круг приближенных, твоя жизнь будет свободнее, чем могла бы быть? Эй, милашка!» Он вдруг повернулся ко мне. А ты бы хотела стать княгиней? Что? Довольно. Мы пришли за твоими данными, а не бредовыми теориями о свержении нынешнего князя. Это легче, чем кажется. Усмехнулся Алик и таки вытащил несколько альбомов из ящика стола. «Пожалуйста, смотри, выбирай». «Надеюсь, ты не всем клиентам рассказываешь о своих идеях про переворот в Мунисе». Радомир подал альбомы мне и указал на удобный с виду диван. «Давай на чистоту. Любой альфа Муниса хотел быть князем. Власть, влияние. Возможность заставить делать то, что хочешь. Ты стал много юлить, Алик. Общение с врагами Марка? И приближенными тоже. Мне вот интересно, ты не пошел участвовать в отборе, потому что не хотел искать истинную? Чувствовал, что она далеко. Рад обернулся на меня. Я смутилась и попыталась сосредоточиться на альбоме. Сколько же тут девушек? У всех возраст. Подписано, из какого она дома. Хотелось думать, что это анкета на сайте знакомств. Список невест или что-то подобное. Но почему-то больше ассоциаций было с каталогом девушек по вызову. Интересно, меня ждала бы та же участь? Рано или поздно оказаться в подобном месте и надеяться, что моя фотография приглянется кому-нибудь порядочному? Или отец Лев выбрал бы мне выгодную партию, чтобы как-то укрепиться в делах? В любом случае, грустно родиться дочерью в семье оборотня. Все интересное достается мальчишкам. И тут на глаза попалось фото. «Маринка? Рад! Нашла!» Я вскочила с дивана и подбежала к мужчине. Он глянул на фото, а после вытащил его из альбома и показал Алику. «Где она?» Тот прищурился и покачал головой. «Я напишу адрес, но предупреждаю сразу. С этим парнем будут проблемы. Он не отпускает то, что считает своим».